10 дней. Первые послушания. Келья, куда меня поселили, находилась на первом этаже корпуса самого наместника монастыря, чьи покои располагались прямо над нами. По соседству, как меня сразу предупредили, жил строгий казначей по имени отец Нафанаил. Я заметил про себя, что было бы неплохо давать этим монахам имена попроще. Хорошо, что батюшку, которого мне предстояло здесь отыскать, зовут не так мудренно – отец Иоанн. В просторной светлой келье стоялись десяток кроватей, старинные шкафы с деревянной резьбой, тумбочки, в общем, все, чтобы отдохнуть и переночевать. Народ здесь собрался разный, со всей страны, и отношения, как сразу было видно, устанавливались самые добродушные и приветливые. Мне объяснили, что утром и вечером все ходят на службы, а днем – послушания. Какие послушания, скажут? Может, колоть дрова, может, помогать на кухне или на продовольственном складе, а может, мести дорожки. Вечером мы пошли на службу. На этот раз выстоять ее оказалось почему-то весьма тяжело. Служба все никак не заканчивалась, и, к моему ужасу, продолжалась больше 4 часов. Зато я разглядел людей, наполнявших храм. Преимущественно это были простые женщины, старше средних лет, реже – мужчины. Но молилось и немало молодых людей. Во всяком случае, молодежь здесь встречалась чаще, чем в московских церквях. И, конечно, странники, юродивые, все те, кто составляет ни с чем не сравнимый дух русского монастыря и посадского города вокруг него. После службы все пошли на ужин. Монахов было 5, остальные, как мне объяснили, ели раз или два в день, так что трапезная наполнилась в основном послушниками и паломниками. Еду подали не изысканную, но весьма вкусную. Специально поставленный инок громко читал жития святых. Вместе со всеми на трапезе присутствовал строгий казначей, отец Нафанаил. Тогда ему было 65. Сухонький, седой, он ничего не ел, а только присматривал за порядком и поправлял чтеца, если тот ошибался в ударении или произносил неправильно какое-нибудь древнее византийское имя. По окончании трапезы все остались на местах, и снова началась молитва, вечерняя. Потом все негромко запели что-то старинное и мелодичное, и один за другим пошли прикладываться к кресту, который держал в руке иеромонах. Выйдя из трапезной, я впервые увидел ночной монастырь. Он был необычайно красив. Фонари высвечивали дорожки и кроны деревьев. На корпусах тоже мерцали фонарики. Все это делало ночь в монастыре не страшной, а загадочной и мирной. Не хотелось идти в дом, но мне подсказали, что по ночам ходить по территории не принято. К тому же завтра рано вставать. Узнав, во сколько, я здорово расстроился. Надо же, в 5:30 утра. Дома я никогда в такую рань не просыпался. В 5:30, как и было обещано, меня разбудил громкий звон колокольчика. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас!» Это будильщик, распахнув дверь нашей кельи, заспанным голосом прочел положенную молитву и побрел дальше будить остальных. Как же тяжело и неуютно было подниматься в такую рань, чистить зубы ледяной водой в большой умывальной комнате. Я уже 100 раз пожалел, что приехал сюда, а еще больше, что пообещал Богу пробыть здесь 10 дней. И кому нужны эти ранние подъемы? Богу? Нет, конечно. Нам? Тоже нет. Мучают сами себя. На улице было еще темно. Монахи в развивающихся на ветру черных мантиях молча поднимались по извилистой лестнице на высокий холм к Михайловскому собору. Паломники поспевали за ними. При свете лампад и свечей начался братский молебен. На нем все просили у Господа, Божией Матери и у покровителя монастыря преподобного мученика Корнилия благословения на грядущий день. От лампады, висящей у чудотворной иконы, затеплили свечу в старинном фонаре, а фонарь сразу понесли на монастырскую кухню, чтобы зажечь от него огонь в печах. После братского молебна все слушали утренние молитвы и читали записки, поданные паломниками о здравии и упокоении своих близких. Наконец, те, кто не участвовали в дальнейшей службе, и я в их числе, пошли на завтрак. Когда я увидел, чем здесь кормят паломников, настроение у меня поднялось. Рыбка, какую и в Москве ты нечасто увидишь, соленые грузди, кабачки, каши и гречневая рассыпчатая, и овсяная, все с жареным лучком. В общем, всего вдоволь. Потом я узнал, что в Печорах традиционно старались от души угостить трудников. Это повелось еще со времен правления предыдущего наместника отца Алипия. И нынешний архимандрит Гавриил сохранял этот обычай. За завтраком монахи и послушники дружелюбно переговаривались, подшучивали иногда. Это мне очень понравилось. Такой спокойной доброжелательности я в миру не встречал. В 8 часов мы, паломники, собрались на хозяйственном дворе. Отец Максим, бригадир, так по-советски его здесь называли, прочел краткую молитву и стал распределять послушание. Мне он сказал коротко: «Чистить пойдешь». Что такое «чистить» я не знал, но когда понял, то разозлился так, чуть не развернулся и не ушел совсем. Мне досталась чистка выгребных канализационных колодцев. Но я нашел силы сдержаться и заставил себя надеть предложенную мне грязную одежду и сапоги, чтобы лезть в колодцы. Не буду описывать весь этот день. Я провел его в вонючих ямах, до 5 вечера выгребая жижу пополам с песком и загружая ее в ведра. Изредка выбираясь из своего колодца подышать, я видел монахов, как мне казалось, праздно шатающихся по монастырю, и вспоминал лекции по атеизму и рассказы о зажравшихся эксплуататорах в рясах, лицемерах и ханжах, угнетающих доверчивый простой народ, то есть в данном случае меня. Я тогда еще не знал, что у каждого монаха не одно, а множество послушаний, и что вся монашеская жизнь состоит из труда и молитвы. Но это скрыто от посторонних глаз. Монахи трудятся в кузнице, в столярных и плотницких мастерских, в пекарне, в библиотеке и в просфорне. Ризничий убирает алтарь, снаряжает все необходимое к службе, чистит облачение и утварь. Кто-то ездит за продуктами, готовит еду на 100 человек, монахов и мирян. Другие трудятся в саду, в полях и на овощных складах. И так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что все участвуют в многочасовых богослужениях, а священники к тому же исповедуют людей, порой до глубокой ночи, и выполняют еще массу других обязанностей. Но когда сидишь в канализационной яме, мир представляется мрачным и несправедливым. Вечером я вновь стоял на службе и читал бесконечные имена в пухлых тетрадях-синодиках и поминальных записках, что подсовывал мне старик-монах. О здравии, о упокоении, о здравии, о упокоении. Иваны, Агриппины, Петры, Надежды, болящие Екатерины, непраздные Анны, путешествующие Николаи, как живые проходили перед моими глазами. Чувствуя ответственность, я старался не просто перечислять имена, но и как мог молился за них. Только в одном месте мне стало весело. Это когда попалась записка, написанная старушечьим почерком, с поминовением о здравии заблудшего младенца Григория. Я так и представил себе этого зловредного младенца, до отчаяния доведшего свою несчастную бабушку. Как же мне хотелось домой! Еще 8 дней этой бессмыслицы! А тут еще никак не удавалось встретиться с отцом Иоанном и решить с ним свои вопросы. На следующий день меня поставили колоть дрова и складывать их в огромные поленницы, возвышавшиеся на хозяйственном дворе, как необычайные многоэтажные избы. Я никогда в жизни не чистил канализацию, не колол дров, не убирал за коровами, не подметал булыжные мостовые. Так что впечатлений к окончанию срока моего 10-дневного пребывания в монастыре сложилось множество. Раздражение и усталости тоже. Вся эта экзотика сидела у меня в печенках. Но все же я увидел незнакомый и поразивший меня мир. С отцом Иоанном мы повстречались на ходу, на несколько минут. Тогда он показался мне обычным дедушкой, Конечно, очень добрым, но совсем простым и не слишком интересным. Вопросы мои к нему были, кажется, вполне дурацкими. Но отец Иоанн все же выслушал меня и за отсутствием времени посоветовал обратиться к игумену Тавриону. Я в который раз с унынием отметил, что нипочем не запомню это имя. Однако на вопрос, который меня тогда особенно волновал, о кино, можно ли им заниматься, и как церковь к этому относится, отец Иоанн дал совершенно неожиданный ответ. Он сказал тогда: «Ведь кино — это язык. Им можно провозгласить «распни, распни», а можно и прославить Бога». Я сразу это запомнил и подумал: а ведь дедушка не так уж и прост. Откуда же мне было знать, что этот человек определит всю мою судьбу, станет одним из главных открытий в моей жизни и навсегда останется образцом христианина, монаха и священника? А тогда этот старичок на прощание тепло обнял меня, благословил и наказал непременно еще раз приезжать в обитель, в возможности чего я сразу очень усомнился. Одного раза в Печорах, казалось, мне будет более чем достаточно. За день до отъезда я, наконец, с трудом вспомнил имя священника, к которому мне посоветовал обратиться отец Иоанн, игумен Таврион, и нашел его. Он оказался невысокого роста монахом лет 40, с высшим образованием. Я понял замысел отца Иоанна. В тогдашнем состоянии мне требовались умные беседы. Отец Таврион отнесся ко мне очень снисходительно. Он серьезно отвечал на мои многочисленные вопросы, а под конец беседы посоветовал читать священное писание святых отцов, утром и вечером молиться по молитвослову, регулярно исповедоваться и причащаться, и, главное, найти духовника. Отец Таврион подарил мне молитвослов с псалтирию, настоящую драгоценность по тем временам, и тоже пригласил приезжать. Я выдержал все 10 дней, ранние подъемы, послушания, нескончаемые службы с кричащими то и дело по духам бесноватыми. Не могу сказать, что я сожалел о потерянном времени, однако в последний день всей душой стремился в Москву. Прощались со мной очень тепло. По благословению наместника казначей выдал мне на дорогу целых 30 рублей. Я получил еще и сумку со всякой вкусной стряпней. Зайдя помолиться в храм, я с мимолетной благодарной грустью, но и с радостным предвкушением возвращения в Москву, вышел из обители. И тут произошло то, что повергло меня в настоящий шок. Когда впервые за 10 дней я оказался за монастырскими воротами, первым чувством, охватившим меня, было неудержимое желание бросить сумки и стремглав бежать назад. Такого я от себя никак не ожидал. Сделав над собой огромные усилия, я медленно пошел к автовокзалу, с каждой минутой понимая, что оказался совершенно в другом мире, совсем не в том, который оставил 10 дней назад. Был ранний вечер. Обычные люди шли по улице. Навстречу мне попался парнишка, который на ходу жевал пирожок и закусывал яблоком. Помню, в какой ужас повергла меня эта заурядная картина. Я не мог понять, почему. И, наконец, догадался, что за эти дни так привык приступать к еде, только помолившись Богу, что человек, уплетающий что-то дорогой, показался для меня чем-то немыслимым. Из кинотеатра выходила молодежь. Кто-то громко хохотал. Влюбленные парочки, обнявшись, прошли мимо меня. Все было совершенно нормально, кроме того, что я почему-то чувствовал себя здесь безмерно чужим. В купе со мной ехали две девушки и парень, мой ровесник. Я забрался на верхнюю полку, они тем временем достали еду и вино. Явно предвкушая веселую поездку, они стали настойчиво зазывать меня в свою компанию. Еще 10 дней назад я бы, не раздумывая, присоединился к ним, и мы бы прекрасно провели время. Но теперь, что-то пробормотав в ответ, я забился в угол на своей полке, и всю дорогу под веселые упреки моих спутников и их призывы спуститься на грешную землю читал непонятные мне славянские слова из молитвослова, подаренного отцом Таврионом. Нет, я ни на секунду не осуждал этих ребят И сохрани Бог, не считал себя праведником, а их грешниками. Я даже не думал об этом. Просто все стало другим.